Крул оказался большим островом, довольно гористым и заросшим густыми лесами. Среди деревьев то тут, то там проглядывали приятные белые постройки. Местность по направлению к краю постепенно поднималась, так что самая высокая точка Крула слегка выступала за ребро диска. В этом месте крульцы возвели свою столицу, также называвшуюся Крулом. Поскольку большая часть строительного материала была выловлена из окружной сети, дома Крула отличались решительным мореходным уклоном. Грубо говоря, целые корабли при помощи деревянных шипов были искусно соединены друг с другом и превращены в дома. Из общего деревянного хаоса торчали под странными углами тритемы, дау и каравеллы. Баркентины и караки придавали более крупным постройкам характерные очертания, а раскрашенные носовые фигуры и пупземельные драконы на кормах напоминали гражданам Крула, что все их благосостояние берет свое начало в море. Так город поднимался, уступ за уступом, воцарившись между зеленовато-синим океаном диска и мягким облачным морем края. 8 цветов края дуги отражались в каждом окошке во множестве телескопов, принадлежащих бесчисленным астрономам Крула. «Это просто ужасно», — мрачно изрек Ринсвинд. Флайер летел вдоль самой кромки водопада. Приближаясь к краю, остров не только поднимался, он еще и сужался, так что линза могла подлететь по воде к самому городу. Парапет, выстроенный вдоль обращенного края утеса, был утыкан ведущими в никуда мостками. Линза плавно подлетела к одному из них и причалила, словно кораблик, подошедший к пристани. Рядом с мостком ждали четверо стражников с такими же белыми, как лунный свет, волосами и черными, как ночь, лицами, что и у маркезы. Оружия у них вроде бы не было. Но когда два цветок и Ринсвинд, спотыкаясь, выбрались на парапет, их тут же схватили под руки и за плечи. Хватка была достаточно крепкой, чтобы немедленно исключить всякую мысль о побеге. Вскоре маркезы и провожающие их взглядом волшебники-гидрофобы остались позади. Стражники вместе со своими подопечными бодро зашагали по узкой улочке, извивающейся между домами-кораблями. Вскоре улочка пошла под уклон, направляясь к похожему на дворец зданию, вырубленному в камне самого утеса. Ринсвинд разглядел ярко освещенные туннели и открытые далекому небу дворы. Несколько встретившихся по пути старцев в мантиях, покрытых таинственными и окульными символами, отступили в сторону и заинтересованно посмотрели проходящие мимо шестерки вслед. Пару раз мелькнули гидрофобы. Они искренне презирали свои тела, наполненные мерзейшими жидкостями, поэтому отвращателя отличало глубокое, въевшееся выражение презрения к самим себе. Периодически на глаза Ринсвинду попадались еле ковыляющие люди, каковые могли быть только рабами. Не успел он как следует обдумать все это, как перед ним открылась дверь, и их мягко, но настойчиво втолкнули в какую-то комнату. Дверь за их спинами громко захлопнулась. Восстановив равновесие, Ринсвинд и два цветок осмотрели свою темницу. «Вот это да!» — высказался два цветок после некоторой паузы, во время которой он тщательно пытался подобрать более подходящие слова. «Это что, камера такая?» — вслух поинтересовался Ринсвинд. «Да здесь золото, шелк, все, что душе угодно!» — добавил два цветок. — В жизни не видел ничего подобного. В центре богато украшенной комнаты, на ковре, который был настолько толстым и пушистым, что Ринсвинд ступал по нему с явной опаской, вдруг это какой-то косматый напольный зверь, стоял длинный сверкающий стол, который просто ломился от всевозможных кушаний. По большей части это были рыбные блюда, посредине которых водружен огромный затейливо приготовленный омар, о подобных омарах Ринсвинд не слышал даже. Тарелки и вазы заполняли неведомые творения природы. Ринсвинд осторожно протянул руку и взял пурпурный фрукт, покрытый зелеными кристаллами. «Засахаренный морской ёж!» — раздался за спиной приветливый, натреснутый голос. «Большой деликатес!» Ринсвинд выронил деликатес и повернулся кругом. Из-за тяжелых портьер выступил старик. Он был высоким и худым, но лицо его, по сравнению с теми лицами, которые встречались Ринсвинду в последнее время, выглядело почти приветливо. «Пюре из морских огурцов тоже недурно получилось», — словоохотливо сообщило лицо. «А вон те маленькие зеленые кусочки — личинки морских звезд». «Спасибо, что предупредил», — слабо проговорил Ринсвинд. «Вообще-то довольно вкусно», — с набитым ртом объявил Два Цветок. «Я думал, тебе нравятся дары моря». «Да, я тоже так думал», — отозвался Ринсвинд. «А это вино из раздавленных глаз осьминогов?» «Из морского винограда», — ответил старец. «Замечательно», — сказал Ринсвинд и с залпом проглотил целый стакан. «Неплохо. Может, чуть солоновато». «Морской виноград — это разновидность небольших медуз», — объявил незнакомец. «Но, по-моему, мне следует представиться. Кстати, почему твой друг приобрел такой странный окрас?» «Полагаю, культурный шок», — ответил турист. «Как ты сказал, тебя зовут?» «Я еще ничего не говорил. Меня зовут Гархартра. Я главный гостеприимец. Моя обязанность состоит в том, чтобы сделать ваше пребывание здесь как можно более приятным», — поклонился он. «Если вам что-нибудь понадобится, сразу зовите меня». Два Цветок со стаканом маслянистого вина в одной руке и засахаренным осьминогом в другой уселся на затейливо изукрашенный перламутром стул и нахмурился. «Похоже, я где-то что-то недопонял», — признался он. «Сначала нам сообщили, что нас сделают рабами». «Гнусная утка», — перебил его Гархартра. «Какая такая утка?» — не понял Два Цветок. «Думаю, самка селезня», — сказал Ринсвинд с дальнего конца длинного стола. «Как по-твоему, это печенье тоже сделано из какой-нибудь тошниловки?» «А потом нас спасли, затратив огромное количество магии». «Оно из прессованных водорослей», — рявкнул главный гостеприимец. «После чего нам начали угрожать какой-то магической штуковиной». «Я так и думал, что это водоросли», — согласился Ринсвинд. «Вкус у них наверняка такой, какой был бы у водорослей, если бы люди были сплошь мазохистами и жрали водоросли. Затем нас схватили стражники и бросили сюда». «Мягко втолкнули», — поправил Гархартра. «В эту, как оказалось, потрясающе богатую комнату, но здесь нас ждали еда и человек, который утверждает, что жизнь положит, лишь бы сделать нас счастливыми», — заключил Два Цветок. «А веду я к тому, что в ваших действиях нет никакой последовательности». «Ага», — подхватил Ринсвинд. «Он имеет в виду вот что. Не собираетесь ли вы снова стать, в общем и целом, нелюбезными? Может, это просто перерыв на обед?» Гархартра успокаивающе поднял ладони. «Прошу вас, прошу вас!» — запротестовал он. «Дело в том, что нам было крайне необходимо доставить вас сюда как можно быстрее. Мы не собираемся обращать вас в рабство. Пожалуйста, успокойтесь на этот счет». «Что ж, прекрасно», — одобрил Ринсвинд. «На самом деле вас принесут в жертву», — безмятежно продолжал Гархартра. «Принесут в жертву? Вы собираетесь убить нас?» — завопил волшебник. «Убить? Да, конечно, разумеется. Вряд ли вы станете жертвами, если мы вас не убьем. Но не беспокойтесь, это будет сравнительно не больно». «Сравнительно? По сравнению с чем?» — выкрикнул Ринсвинд и схватил высокую зеленую бутылку, наполненную медузным вином из морского винограда, с силой метнул ее в главного гостеприимца. Тот вскинул руку, словно отводя удар. С его пальцев сорвалось потрескивающее октариновое пламя, воздух внезапно загустел и стал маслянистым на ощупь, что указывало на мощный разряд магической энергии. Брошенная бутылка замедлила полет и, неторопливо вращаясь, повисла в воздухе. В то же самое время Какая-то невидимая сила подхватила Ринсвинда, швырнула через всю комнату и пришпилила в очень неудобном положении к дальней стене. Он так и остался висеть, хватая воздух яростно перекошенным ртом. Гархартра опустил руку и медленно вытер ее о мантию. «К твоему сведению, это не доставило мне никакого удовольствия». «Я заметил», — пробормотал Ринсвинд. «Но почему вы хотите принести нас в жертву?» — спросил Два Цветок. «Вы же нас почти не знаете». «В том-то все и дело. Несколько невоспитанно приносить в жертву друга. Кроме того, на вас было указано. Я почти ничего не знаю о том боге, о котором идет речь, но он достаточно недвусмысленно высказал свои пожелания на ваш счет. Послушайте, мне пора бежать. Столько всего надо организовать». Главный гостеприимец открыл дверь и вышел, но тут же снова появился на пороге. «Прошу вас, чувствуйте себя как дома и ни о чем не беспокойтесь». «Но ведь ты фактически ничего нам не сказал», — провыл Два Цветок. «А зачем вам что-то знать? Все равно завтра утром вас принесут в жертву», — ответил Гархартра. «Спокойной ночи, во всяком случае, относительно спокойной». Он закрыл дверь. Короткое октариновое мерцание, пробежавшее по ее контуру шаровой молнии, позволяло предположить, что теперь даже самый талантливый слесарь не справится с ее запорами.